Глава первая. Шляпник. «Полин, заказ на первый столик!» Взвыла управляющая дико разозлённой гиеной. «Сколько можно ждать? Ты бы бегала с той скоростью, с которой скетчи свои клепаешь!» Не приминула поддеть противная Евгения, наша Мегера. Да, в ресторане относились к моему хобби с некоторым пренебрежением, хотя оно и могло бы соперничать по приносимым деньгам с зарплатой здесь же. Коллектив официантов в целом даже немного завидовал. Кому-то приходилось корячиться на второй работе, а я рисую картиночки и получаю стабильный, пусть и не очень высокий, доход. Мало кто из них знал, что помимо зарисовок, я частенько пыталась и притворить эти вкусняшки в жизнь и лелеяла в душе мечту однажды все же записаться на курсы шоколадных кондитеров. Мегера снова прикрикнула. «Знаю, знаю. Но что я могу поделать, если рук не хватает?» Мы и так взяли на себя по одному дополнительному столику, потому что Пашка заболел, а замены ему так и не нашлось. Анька перебирала коротенькими ножками, летая от одного стола к другому, но даже с ее удивительной скоростью мы проигрывали эту битву между неравной толпой гостей и работниками общепита. «Эй, красотка!» – нетрезвым голосом сказал один из посетителей, уже давно протиравший место в ресторане. Толстоватый, с пивным пузиком, торчащим покатым краем из-за стола. Глянула на часы, без 15:03. Успел уже хряпнуть, и конкретно свинья такая. Я знала эту интонацию от подвыпивших мужиков. И она не сулила мне ничего хорошего. «Минутку». Вежливо улыбнулась в раскрасневшуюся рожу и стрелой метнулась к первому столику. Здесь посетители представляли собой группку студентов, похоже, первокурсников. Неплохой вариант. Они хорошо платят, заказывают на компанию, но редко оставляют чаевые. Вообще, сегодня я даже радовалась, чувствуя ноющую боль в изможденных от бесконечного бега по залу икрах. Ведь вся эта рабочая кутерьма отлично отвлекала от нежелательных мыслей, к которым я так или иначе возвращалась. Бракованная. Не такая, как все. Даже прочитав по меньшей мере миллионы исследований и попробовав все, начиная с упражнений Кегеля, остеопатов и вагинальных шариков, заканчивая все техникой всасывания на ауле, я так и не достигла никакого, даже малейшего успеха. Точнее, по упражнениям-то эффект был, а вот когда дело доходило – ноль. Полная тишина. Уход Виталика только подстегнул волну самокопания, и я затрясла головой, шагая к новому столику. А самым обидным было то, что я не была уродиной, и я правда выглядела неплохо и считала себя достойной этого дурацкого оргазма, вокруг которого все носятся. Понять хотя бы на миг, что это за удовольствие такое, я, возможно, как-то изменила бы свою жизнь. Изучив не один десяток порнофильмов, я научилась не только тому, что являюсь полным бревном в постели, но и безупречно имитировать прогибы и стоны, дрожь в бедрах и закатывание глаз. Черт, неужели в этом мире нет ни одного мужчины, способного подарить мне то, в чем я так отчаянно нуждаюсь? Мысленно выругалась. «Вот ваш заказ». Снова дежурная улыбка, от которой щеки болят. Я выложила на стол плоские тарелки, наполненные изысками японского ресторана. «Что-нибудь еще желаете дозаказать?» «Желаю». Донеслось пьяным заплетающимся языком сзади. Несвежее дыхание опалило щеку, а пятерня мужика больно сжала ягодицу, впившись пальцами в тонкую ткань летних джинсов. «Тебя заказать можно?» «Г-г-г-г», развеселился клиент. «Надо же, какая ситуация неприятная, и отпихнуть грубо его не имею права, гость все-таки. И как назло, вышибала наш сегодня тоже отсутствовал. Заболел, что ли, за компанию с Пашкой, оставив ресторан без грубой мужской силы». «Оставь девушку, придурок!» Вдруг донеслось из скрытого тьмой угла студенческого стола. Загадочная фигура скользнула под лампу, показав красивого мужчину, необычной даже, я бы сказала, эпатажной наружности. Первым, что бросилось в глаза, оказалась шляпа насыщенного фиолетового цвета. Из-под цилиндра соскальзывали на широкие плечи затянутый в аметистовый костюм, волны огненно-красных волос. Крашеный? Наверное, очередная новая субкультура, в которой я не разбираюсь, да и неинтересно. Однако стоило признать, что этот гость не вызвал во мне негативных эмоций, скорее, бесконечное недоумение. Не выглядел он тем, кто может дать отпор подвыпившему Борову. Мужчина еще больше приоткрыл себя свету, показав, что обе его длинные руки приобнимают по одной блондинистой студентке. «Ты кто такой вообще? Да я сейчас!» Стоящий сзади меня алканавт напрягся, но не спешил отпускать или отходить. Только сильнее схватился за мой зад, намекая, что отступать не намерен. А дальше? Дальше случилось необъяснимое. «Прости, дорогуша». Губы незнакомца обратились к одной из дамочек, и та недовольно пискнула, скрестив руки под полной грудью. Видимо, я ошиблась, и компашка все же не была студенческой. Только сейчас дошло, что все гости, кроме этого странного высокого мужчины, девушки. Примерно одной наружности. Светловолосые, с хорошими формами. Они о чем-то щебетали, не обращая внимания на конфликт. Абсолютно спокойные и веселые, с пьяными глазами. И эти туда же. Я злобно рыкнула, пытаясь создать между мной и пузатым хоть какую-то дистанцию, но он лишь сильнее вцепился в меня, теперь уже обвив талию второй рукой. Где администратор, когда она так нужна? Как орать, так мы всегда готовы. А как конфликт? Я закусила губу, напряженно размышляя. Внезапно на коже возникло ощущение чужих глаз. Взгляд бесцеремонно скользил по телу, но он не принадлежал пьяному Борову, нет. Он ласкался, терся об меня, затекал в щели одежды и будто сканировал тело, нагло заглядывал под вырез блузы, исследуя кожу на шее и напряженные складочки между бровей, особенно задержался на губах, которые мигом пересохли. В голове помутилось и захлюпало шампанское. Что за бред? Я сильнее сжала зубами Вали губы, чтобы поймать отрезвляющую боль. Зашипела. «Отойди от официантки». Теперь голос незнакомца в шляпе разительно переменился. Первое предупреждение было играющим, ненавязчивым. Это же стало угрожающим, тон снизился, обволакивал мое сознание хрипловатым баритоном. «Не смей трогать то, что тебе не принадлежит». Я смотрела и не могла оторваться от завораживающего лица шляпника. К сожалению, мне была доступна только нижняя половина. Но и ее было вполне достаточно, чтобы забыть, кто я и где я. Что меня ждут тонны работы, и что только утром решила никогда больше не зависать на мужиках. Кривой изгиб красивых губ манил прикоснуться. Крылья носа мужчины трепетали, втягивая воздух. Он сидел на другом конце стола, но мне подумалось, что он принюхивается именно ко мне. И если бы не захват пинчуги... Боюсь, сама бы уподобилась толпе фанаток вокруг гостя с огненными волосами. Сама бы льнула к его рукам похотливой кошкой, в надежде впитать хоть каплю его запаха и поймать случайное прикосновение длинных, аристократичных пальцев. Что могли бы делать эти пальцы? Между ног увлажнилось, а в голове шумел алкоголь, хотя я и не пила. Он поднял подбородок, смотря куда-то мимо меня, похоже, в лицо мужлана за спиной. Идеальный разлет бровей и яркие, почти неоновые зелени радужки глаз. Они выжигали путь в полумраке ресторана сияющими изумрудами. Я бы не удивилась, окажись гость не человеком, а роботом со светодиодами под поверхностью искусственных глазных яблок. Но он моргнул, опровергнув мою теорию. Поймал мой взгляд. Искушающе улыбнулся, пообещав все удовольствие этого мира, и щелкнул своими умопомрачительными пальцами, от одного взгляда, на который у меня в ушах, начинало шуметь, а бедра нетерпеливо потирались друг от друга. Не знаю, в каком положении сегодня находились звезды, но явно такое перекрестие случается нечасто, потому что сейчас за моей спиной начала разворачиваться непонятная драма. Мужик затрясся, посинел, отпустил, наконец, несчастную ягодицу, разжав схватку и осел на стул за ближайшим столом. Я обернулась. Взгляд Борова едва ли был осмысленным, скорее наоборот, полный перепой. Надо бы Ане сказать, чтобы такси ему вызвало. Однако, когда я оглянулась по сторонам, увиденное заставило меня сдавленно поперхнуться. Весь ресторан пьяно спал. Оперлась на стол администратора наша Мегера, рассыпав длинные темные волосы по бумагам в нелепой позе. Ее руки безвольными плетьми свесились вниз, а ноги разъехались неуклюже в разные стороны. Посетители привалились к друг другу и сладко посапывали, позабыв о блюдах. Анька свалилась прямо на подлете к очередному столику, уронив поднос с напитками, которые теперь активно растекались по полу, пачкая сладким соком все вокруг. И даже стайка блондинок, с которыми сидел шляпник, тоже была в отрубе. «А ты стойкий оловянный солдатик», – подмигнул мужчина, вставая. Я считала его высоким еще когда он сидел, но сейчас, поднявшись, великан занимал с собой пол ресторана. Буквально. Узкие бедра, тонкая ткань штанов обхватывала каждый мускул на сильных ногах, не скрывая ничего. Высокие сапоги смотрелись несовременно, но очень ему шли. И чем ближе он подходил, тем яснее меня штормило, бросая то в жар, то в холод, и тем сильнее мне хотелось прикоснуться к нему. Содрать аметистовый пиджак, стянуть брюки, залезть под белоснежную рубашку, ворот которой так ярко контрастировал с загорелой бронзовой кожей, отбросить этот проклятый цилиндр и зарыться пальцами в бронзовой пряди, узнать, каковы они на ощупь. «Вы что сделали?» Неровным голосом попыталась спросить, отшатываясь от незнакомца, когда вся природа молила приблизиться. «Не волнуйся, они всего лишь немного пьяны. Ну, возможно, чуть больше, чем немного. Я никому не повредил серьезно». За один шаг мужчина достиг меня, застал врасплох, занял все пространство своим нереальным телом, окутал терпким ароматом вишневого ликера, притиснул к столу, вынудив меня чуть ли не сесть на него. Увидь такой начальница, тут же бы наорала и заставила все вымывать с хлоркой, попутно отпуская шуточки насчет моего хобби. Шляпник не оставил мне места для маневров. Я оказалась зажатой между ним и столом, без шансов как-то выбраться из капкана каменных рук, что силы опустились на край, отрезая пути к отступлению. И пока, помутневшей головой, я пыталась что-то сообразить, он уже заполнил все мои легкие, вынуждая дышать насыщенным фруктовым запахом с ноткой алкоголя. Он наклонился к моей шее и втянул воздух у самой кожи. Я задохнулась от наглости этого типа, но почему-то не стала возмущаться, а лишь замиранием стала ждать, когда он снова откроет рот, и я увижу, как двигаются его эротичные губы и как сверкают зеленью глаза, теперь отлично видимые в таком ракурсе. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в его лицо. Но мимолетное движение возле шеи моментально зажгло внутри живота яростный огонь, который, несмотря на опьянение, быстро распространялся по телу. «Ай!» – вырвалось, и я все же предприняла попытку сдвинуть незнакомца, желая избавиться от сексуального наваждения, принесенного им в мою прежде спокойную жизнь. Легче сдвинуть булыжник весом в тонну. Рыжий зашелся гортанным глубоким смехом, и его грудь завибрировала так близко возле моего лица. Так соблазнительно. «Забавная». Он снова наклонился, на этот раз не остановился на полпути, а просто коснулся губами шеи. Его рот умело и мягко захватил кусочек кожи, усиливая многократно тот пожар, что полыхал внутри меня уже несколько минут. Не могу вспомнить, чтоб хоть кто-то из мужчин так сильно действовал на мое не очень активное либидо. И пусть головой я понимала, происходящее вряд ли похоже на нечто нормальное, то тело давно сдалось на милость эксцентричного мужчины, стоящего непозволительно близко, совершающего нечто невообразимое с моей кожей. Самое жуткое, он с первой же попытки попал на эрогенную точку, о существовании которой я догадывалась, но никто и никогда так точно не проходился языком по чувствительному месту, чтоб колени подогнулись от первого же прикосновения. Мужчина на миг отстранился, заглянув в мои глаза, и... Я просто расплавилась под этим взглядом, где увидела отражение своей внезапной страсти, этого цунами, клокочущего в душе. «Ты и на вкус, как кусочек земного шоколада», — хрипло сказал он и поцеловал. «Смело, быстро, без малейшей доли вероятности, что я откажусь или отвернусь. Мне бы здесь опомниться, посмотреть по сторонам на лежащих людей, но проклятая либидо, обычно спящая, решила, видимо, отыграться за все лишенные нормального удовольствия ночи, накачивая меня сладким, томящим ожиданием чуда». Разрядки, шагнувшие ко мне настолько близко, когда губы шляпника властно раздвинули мои, а его язык вторгся на новую территорию, захватывая и подчиняя ее своей воле. Я сдавленно пискнула, запрещая себе думать. Он меня поглотил. Совершенно. Момент, когда его фиолетовый пиджак все же оказался на полу, я не помню. Но вот как добралась до бронзовой кожи, как с наслаждением провела по твердой, мощной груди, лишенной волос, как сжался его сосок под моим пальцем, помню с особой тщательностью. Раздраженный рык, и он подхватывает меня под попку, сметает со стола все блюда, усаживает меня на поверхность и просто сдирает фартук. Пуговица от рубашки звонко катится по полу ресторана. Лифчик сразу летит вслед за ним. И я остаюсь перед ним только в джинсах. Но сама лишь ошалело смотрю и не могу насмотреться на тело шляпника. Плечи оплетают, тугие канаты мышц. Торс – одно сплошное искушение из рельефа греческих статуй. Я могла бы гладить его вечно. От пупка и ниже уходит постепенно расширяющаяся полоска темных рыжеватых волос. Сглотнула. Он ловит мой взгляд и не отпускает больше ни на секунду. Поднимает руку к голове и срывает шляпу, резко отправляя ее в полет куда-то вниз. «Вы очень красивый!» Выдыхаю без тени смущения. Просто констатирую факт во вселенную, не понимая, как обычный рабочий день вообще мог перейти в то, чем мы сейчас занимаемся. А по внушительному бугру в штанах этого бога, другим существом его просто не поворачивается назвать язык. Он явно не намерен останавливаться. Впрочем, я тоже. У меня даже и мысли не возникают прекратить. Попробуйте остановить ребенка, впервые добравшегося до сладкого. Бесполезно. Ты. Отбрось формальности, малышка. Его губы сжимают сосок, а ладони стискивает полушарие, заставляя меня откинуться назад и наградит его очередным полубезумным стоном. И да, ты тоже очень красивая. Язык танцует вокруг маленькой острой вершинки, и я отключаюсь от реальности, паря на одной дикой волне удовольствия, скручивающегося в нетерпеливую спираль внизу живота. Бедра ритмично трутся о мужчину, пятки сильнее притискивают его ко мне. Так хочется полностью ощутить его возбуждение. И да, он снова рычит, больше не церемонясь. Одним махом меня оставляют без джинсов. Насквозь мокрые трусики слетают еще быстрее. «Я знаю, как ты хочешь», — шепчет горячее дыхание мне на ухо и, оказываюсь, прижата грудью к столу. А на попку обрушивается сначала поглаживание, а потом шлепок. И еще один. Сладкий, подстегивающий меня, жаждущий загнуться навстречу ему, почти умоляя всей своей позой поскорее войти и заполнить требовательную пустоту внутри. Дать, наконец, спирали взорваться на миллион осколков. Но мужчина жесток. Он только водит по складочкам головкой, несомненно, большого члена. Я ощущаю его размер и хочу толкнуться навстречу, но большая ладонь легко удерживает меня на месте, силой придавив сверху. «Ты не хочешь быстро, шоколадка?» Хрипло выдавая себя с потрохами, говорит он. Шляпник, лишившийся своей шляпы, тоже хочет. Да, Одри хочет оказаться во мне и дико вбиваться внутрь глубоко и основательно наполнять меня. Маленькая месть за промедление, и единственное, что мне остается, это говорить, подразнивать и брать на слабо. «Ты жаждешь, шляпник». Так забавно давать друг другу прозвище, не зная имен. «Ты пульсируешь. Я чувствую, как твой член дергается и рвется в бой. Но знай, если ты оставишь меня без оргазма, я тебя убью». Наивная угроза, как ни странно, заставляет его рассмеяться снова и сдвинуться на несколько миллиметров вперед. Он пробует, осторожно растягивает и входит в мокрое и горячее лоно. Сначала лишь головкой, но срывает несколько нетерпеливых стонов. «Вот так угроза. Но не волнуйся, малышка. Без оргазма я тебя точно не оставлю. Скорее». Он резко входит на всю длину и наматывает на кулак мои растрепанные волосы. «Я заставлю тебя кончать столько раз, что ты не сможешь ни то что говорить. Даже пошевелиться станет чем-то сродни пытки».